Если яктубани, мы перед ним лям поставим, как будет лям? Яктуба, получается фил амр, мы когда делаем, говорим просто укту, ба, мабни, аля, хасфи, харфи, элля, правильно? Ага, не, неправильно. Хасфинун, баракаллаху фикум, внимательно слушайте. Надо быть внимательно всегда, когда слушать. Видите, если вас в наху так легко заблудить, что тогда сказать про ахид. Придет кто-нибудь вам шубухатов насеет и скажете, да, да, да, бисмилля, да, товарищ батя. Думайте перед тем, как сказать, да. Уктубу, а? Алямру маджзум абадан, то есть это у куфийцев, они говорят, если ты увидишь слово маджзум, понимаешь, что Ибн Аджрум говорит, что у тебя что? Моров. У куфийцев. А у басрица, а Мухиддин Абдул-Хамид, он по мазабу басрицев тебе шар делает. Он сам басриц. И басрицкий мазаб немножко проще и более мундабит. Почему? Потому что он в основном соответствует правилам. Соответствует правилам. У басрицы чем от куфийцев отличается? Басрицы, они поставили правила, и у них все нахуй идет по правилам. Иногда они говорят, ставить тебе какое-то правило, а потом куфийц приходит и приносит стихотворение, какое-нибудь арабское или арабские слова, то есть джагили, которые противоречат этому правилу. Говорит, ваше правило неправильно. Нет, басрицы, говорит, наше правило правильно, а это что? Исключение. А у куфийцев нет. У них на все, на что есть далил, это все правильно. Все это правильно, то есть это уже правило не соответствует. Поняли, да, баракаллаху фик? Вот это вот очень... Важно. Удру, то есть ты говоришь маджзум алямату джазмихи, хасфу харфа илля. Например, удуа вдвоем, маджзум алямату джазмихи, хасфи нун. Идриб, маджзум алямату джазмихи, сукун. То есть они делают так, эра. Понятно, да? Значит, у нас уктуба, ва уктубу, ва уктуби. Понятно с этим? Значит, мы сказали, баракаллаху фикум. Сейчас разобрали. То, что фильмады у тебя всегда мафтух у куфийцев. Мафтух. И это фатха у тебя либо захира, либо мукаддара. А, соображайте, чтобы таблицу себе рисовать. Ты рисуешь, что у тебя глаголы бывают сколько видов? Три. Три стрелки берешь. Правильно или неправильно? Мады, мударя и амр. Первая вещь. Вторая вещь, ты от мады пишешь стрелку одну, то, что он всегда у тебя мабни аля фатха. Так или неправильно? Так или не так? Значит, у тебя пишешь фель, делится на три. Мады, мудари, амр. Или мады, амр, мудари. От мады, когда ты написал, пишешь одну стрелку, пишешь мабни аля фатха. Так или неправильно? Или же можешь написать два мазхаба. Два мазхаба. То есть первую мафтухуль, как сказал аль-мады мафтуху нахр абадан. И от этого у тебя что? Две стрелки идет. Либо у тебя захир, либо у тебя мукаддар. Так или неправильно? А вторая стрелка, которая у тебя идет от мады, по мазабу басрица, то есть ты можешь от мады можешь написать куфийцы и басрица. Куфа валь басра. От куфа у тебя идет что? Одна опять стрелка, говоришь мафтуху набадан. А потом дальше у тебя от мафтуху набадан идет две стрелки, это мукаддара, захира и мукаддара. А от басрицев у тебя сколько идет стрелок? А, вспоминайте, у тебя либо мабни аля фатха, либо мабни аля дамма, либо мабни аля сукун, либо мабни аля последнее. Где кесар? Три получается. Либо у тебя мабни аля фатха, это у тебя асль, либо у тебя мабни аля вау дамма, это что у тебя? Иштигаль махаль. Либо мабни аля сукун и дафи карахиети тавалли арбай харакат. А? Это мы разбираем. У тебя когда харфу илля, мабни аля фатха мукаддара. Мукаддар будет. То есть мы же разобрали, либо у тебя мукаддара, либо у тебя захира. Понятно? Или непонятно? Точно так же, то есть мады разобрали таким образом. Точно так же у тебя, можете даже где-то басра, куфа не загружать, напишите одно и все. У себя, если загрузите, тяжело будет вам разбираться. Точно так же филь амр. Точно так же филь амр у тебя, что? У тебя либо он мабни аля сукун, либо же мабни аля хасфи харфи илля, либо же мабни аля хасфи нун. Понятно, да? Филь мударе. Глагол настоящего времени. Филь мударе уаламатуху ан якуна фи аввалихи харфун заид. То есть первый у тебя, первый признак является глагол мударе, то, что у тебя перед мударе приходит харфу заид, лишняя буква. Что значит лишняя? Ненужная буква? Не нужно, имеется в виду под словом лишнее. Что у нас? Добавочная, то есть некоренная. Некоренная. Добавочная имеется в виду некоренная. Мин арба и хуруф яджмауха, то есть одна из четырех букв, которую можно собрать в одном слове, это анайт. Анайт. Или же в другом, например, на айт. Тоже можно, видите, это же нун, хамза, яйта. Или же в слове атаина. Или же в слове таани. То есть как бы не было, все эти четыре слова содержат в себе четыре буквы, а это у тебя хамза, та, нун, я. Фахамзату лиль мутакаллим мудаккаран ау муаннасан. То есть когда у тебя стоит хамза, стоит перед глаголом, то есть вот это лишнее хамза. Что такое лишнее, мы сказали? Некоренная. Это указывает на то, что глагол у тебя будет в первом лице, мутакаллим, в первом лице женского или мужского рода. Поэтому смотрите слово катаба. Если я поставлю перед ним хамза, что у нас будет как? Актуб. Актуб это какое лицо? Мутакаллим, первое лицо. Правильно, первое лицо. Актуб может про себя сказать мужчина, и также актуб может про себя сказать женщина. Наху, пример, афхаму. Видите? Афхам, то есть женский род или мужской род, первое лицо может о себе сказать как афхам, я понимаю. Также у тебя нун лиль мутакаллим, то есть может прийти у тебя нун, нун перед глаголом. Аллази юаззиму нафса, то есть нун это тоже указывает в арабском языке на что? На первое лицо. И он переводится как? Аллази юаззиму нафса, то есть тот, кто говорит о себе, перед глаголом стоит нун, возвеличивая себя. Возвеличивая себя, или как ее называют еще королевская нун, то есть королевская нун. Как, например, человек говорит, допустим, нафхам, как здесь дальше придет, нафхам. Нафхам это про себя один человек может говорить в арабском языке. Нафхам. То есть мы понимаем, он имеет в виду, мы с ним еще кто-то? Нет, он один и говорит про себя как? Нафхам. Будь это мужчина или будь это женщина. Поняли, да? Вот это в арабском языке называется как у нас? Литазим. То есть аль-мутакаллим, он один, но говорит о себе, возвеличивая себя. То есть, как это говорят, например, мы желаем, например, у короля приходит, спрашивает, что вы хотите кушать? Он говорит, мы желаем сегодня яичницу, допустим. Видишь, он о себе говорит, нуриду. Нуриду кто-нибудь придет, какой-нибудь невежественный человек, например, арабский язык. А с вами еще кто-то будет? Скажет, болван, я же скажу, не один, я же король, ты забыл, что ли? Понял, да? Скажет, дайте ему аджрумию, преподайте. И так далее. Поэтому человек невежественный, у которого голова не работает и арабский язык не знает, приходит и тебе говорят христиане. Вот у вас Крачков там написано. Вы говорите, что у вас Бог один. Инна анзальнаху фи лайлятиль кадр. Мы не спаслали его. Кто мы? Отец, Сын и Святой Дух. Мы говорим эти идеи аджрумиевичи перед тем, как о чем-то говорить. Правильно? Анзальнаху точно так же, как нахлюку. Тоже Аллах Всевышний Аллах говорит «Нашау». Имеется в виду кто? Сам Всевышний Аллах, Субхану Аталя. Правильно же? Однако он говорит о себе, возвеличивая себя, Субханаху Аталя. Понятно или непонятно? Это правило кто из посланников? Да, это от арабов пришло. И это в английском языке тоже правило есть. В арабском языке тоже, в английском языке, то есть если кто-то английский язык знает, тоже это используется. То есть говоря, возвеличивая себя, мы. Говоря, возвеличивая себе, мы. Это до Курана всегда у раба был, а? Тоже есть, пожалуйста. Вот. Да, человек может у себя говорить. Если, конечно, есть причины там говорить. А не такие мескины, как мы. Без денег и посел. Разбудите нас, пожалуйста, сегодня так настолько. Кого, и ты зайдешь в комнату, обоих будешь. И второй ругается, что ты меня будешь? Он сказал, нас разбудите, вы тут вдвоем в комнате. То есть я только себя имел в виду. Понятно, да? То есть ликулли макамин макаль. С каждому месту свое слово. Баракаллаху фикум. Тай, дальше. Значит, у нас что? мутакалим аннафхам, то есть когда мы нун добавляем, или мутакалим аллази юазиму нафс, который возвеличивается. Аули мутакалим аллази якуну маху гайруху, точно так же нун приходит перед глаголом, когда говорит человек о себе и еще о ком-то вместе с ним, то есть как в русском языке переводится «мы». Поэтому ханаху нафхам, например, глагол нафхам, значит нафхам у нас может иметь два перевода. То есть мы понимаем это, и говорит человек, возвеличивая себя, и он один, будь это мужчина или женщина, точно наф, точно так же мы говорим слово нафхам, и мы понимаем, то есть говорит о себе мужчина, и, или мужчина, или женщина, то есть когда говорят, то есть человек про себя, говорит, еще кто-то вместе с ним, то есть несколько мужчин, один больше, чем один, двое, трое, четвертый, мы говорим, нахну нафхам, мы понимаем, или же несколько женщин, нафхам, или же мужчины вместе с женщинами, нафхам. Понятно, да? Дальше. Фаиллам такун а. Уанаху валья. Также добавляется перед глаголом лишняя я. Что такое заида? Я заида. Лишняя. Некоренная. То есть перед глаголом приходит у тебя я. Потому что мы смотрим нафхам, афхам. У нас корень какой глагола? Афхам, нафхам. Фахима. Правильно же? Видим, что это а, хамза. И видим, что это нун не из глагола. Ау я лилгайб, точно так же у тебя приходит я лилгайб, гайб, это что у нас? Третье лицо. Наху якум, например, глагол якум, он встает. Уатта лильмухатаб, ау лилгайб, то есть когда мы говорим аль я лилгайб, видите, без тамарбуты, лилгайб, то есть получается я приходит для, перед глаголом ударя и указывает на третье лицо мужского рода. То есть ты про мужчину говоришь, как у нас якум. Ваталиль мухатаб аульгаиб, то есть та у тебя приходит для второго лица, или же гаиба, для третьего лица женского рода, то есть мухатаб, у тебя второе лицо, будь это мужской или женский род, или же третье лицо женского рода. Например, ты говоришь, анта тафхаму я мухаммад ваджибак, анта тафхам, тафхам какое у нас лицо? Второе лицо мужского рода. Или же говоришь «Тафхаму Зайнабу ваджибаха», понимает Зайнаб свой ваджиб, то есть третье лицо женского рода. Понятно, да? «Фаиллям такун хази хуруф зайда». А если же мы увидим «Баракаллаху фикум» глагол, который начинается на хамзу, на та, на нун или на я, и вот эта хамза, или же вот этот вот нун, или же вот это вот та, и вот это я является коренной буквой, коренной буквой, то есть не является лишней буквой, или же указывает, приводится для того, чтобы указать на какой-то смысл, но не тот смысл, о котором мы говорили, то есть говорили, что это указ на какой смысл? На лицо и на род. Иногда может быть прийти одна из этих букв и не указывает на эти. Указано что-то другое, как мы будем говорить. Мы смело тогда говорим, что это глагол не мударе. То есть, значит, первым мы сказали, фаиллям такун хази хуруф зайда. Если глагол начинается на одну из этих букв хамза, та, нун или я, и не является, является коренной, коренной, тогда мы не говорим, что это глагол мударе. Например, как глагол акаля. Акаля, вот эта хамза у нас коренная или не коренная? Коренная, поэтому акаля у нас остается фильмады. Тафаля. Тафаля, ты коренная или не коренная? А? А нафаля? Накаля. Меньше разницы нет. Фишмушкель. Накаля. На нун начинается, правильно же? Потом тафаля. Дальше у тебя идет. На ты начинается. Я на а. На я начинается. Вроде бы на эти четыре лишние буквы начинается, однако в этих глаголах она... Они не лишние, они коренные, поэтому не имеем права сказать, что эти глаголы у нас являются мудари из-за того, что пришло у нас в начале глаголов либо хамза, либо та, либо нун, либо я. Аукана харфу заидан, или же глагол, или же вот эта буква тоже у нас может прийти перед глаголом. Эта буква лишняя. Однако эта лишняя буква не указывает на тот смысл, о котором мы говорили, а это на число и на род. Ну, приходит для определенного смысла. Например, как слово акрама. Акрама. Несмотря на то, что акрама, это у тебя у него корень карума. Карума переводится у нас как? Будь щедрым. И иногда приходит у тебя хамза перед глаголом акрама, однако она не указывает, это хамза на что? На род и на число, а указывает на то, что он глагол лязим превращает в мутаадди. Что такое глагол лязим превращает в мутаадди? Карума переводится как у нас? Быть щедрым. То есть вот это глагол лязим имеется в виду, он ограничивается на мне. Когда я говорю карума, я щедрый. То есть говорят карума ринат, допустим, щедрый ринат. То есть имеется на мне это. А когда я ставлю к нему хамза, он оказывается, что на мутаадзе. То есть я щедрый, щедрый. Ну, щедрый у меня качество такое. Нам хочется посмотреть, то есть проявление твоего качества. И когда говорят акрама ринату азамата, допустим, ринат проявил щедрость. То есть вот этот мутаадзе, то есть его щедрость перешла на кого-то другого, то есть проявила щедрость. Вот это, видите, на что указывает вот эта хамза? Указывает на число и народ, или указывает на что-то другое? Указывает на то, что мы из глагола лязима превратили его в глагол мутадди. То есть из глагола, которым он описывался сам, мы видим теперь, что этот глагол перешел на другого человека. Видите? То есть вот эта хамза не указывает на число и на род, а указывает на что-то другое, все глагол остается в положении мады. А? Не у всех глаголов, просто вот так приходит у нас от арабов. Точно так же иногда приходил глагол, например, частица та, а здесь, наверное, придет сейчас. Или же такаддама. Видите, такаддама. Вроде бы ты пришло, правильно же? Лишняя буква та. Однако эта та не указывает ни на место, ни на время, ни на лицо и ни на род, а указывает на что? На какой-то другой смысл. Поэтому, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хайрукум «Ман та'аллама аль-Кур'ан, ва'аллама» «Лучший из вас тот, кто изучает Кур'ан и учит его другому». То есть «та'аллама ва'аллама» корень один. «Айн лам мим» правильно же? А на говорите перевод переводится, меняется. Вот это «та» указывает на что? Вот это «махайрукум ман та'аллама» указывает на лицо и на рот? Нет, указывает на что? На определенный смысл, а это та'аллама, самому обучаться. Поэтому сказал, хайрукум ман та'аллама аль-Куран, лучше из вас кто-то учится Курану, ва'аллама, и учит его другому. А это связано с наукой сарф. Вот это то, о чем мы говорим. То есть, когда у тебя добавляется буква к глаголу и не указывает на лицо и рот, это называется что? В науке сарф. И мы эту таблицу всю-всю расписали, и братья многие выучили. Кто не выучил, возьмите у братьев эту таблицу. Эта таблица должна у вас отскакивать от зубов. Баракаллаху фикум. Еще договорились или не договорились? Кто эту таблицу не учил? О, Мухаммад, еще кто? Где эта таблица есть у вас? Брать с собой у кого-нибудь есть? Таблица? Покажи вот обязательно братьям. Баракаллаху фикум. Сейчас покажи, а то ты потом забудешь. Если ты не забудешь, то они точно забудут. Акрама, то есть проявить щедрость кому-то. То есть акарума как? Быть щедрым переводится. А акрама? Проявить щедрость. Поэтому смотри, дахаля, как переводится? Заходить. А адхаля? Заводить. Понял, да? Вот это такие вещи. Понял. Хараджа? Выходить. Ахраджа? Выводить. Не, не ко всем глаголам. Не ко всем глаголам. Мутаадди, да, мутаадди это который требует после себя мафулюн би, мафуль би. А лязим, который не требует после себя мафуль би. Вот эта вот таблица баракулуфикум, возьмите ксерокс себе снимите, вот как братья, видите, поленились писать. И раз, машалач, таблицу снять, ксерокс и все. И это надо выучить. Здесь у тебя вот идет мады, потом у тебя филь ам мударя, потом филь амр, маздар, файл и мафуль. То есть у тебя. А? У тебя вот легко, вот мы же ему мудари же поставили же. Вот у тебя, например, фа-аля, как будет мудари его? Юфа-илю. Получается, юфа-илю, юфа-илянь, юфа-илюна, туфа-илю, уфа-илю, уфа-илю. А, договорились? Вот это надо вот именно так учить. То есть, если я тебя спрошу, допустим, глагол фа-аля, просклоняй мне. Что значит просклоняй? Скажи его мады, говорю, фа-аля. Скажи его мудари, юфа-илю. Скажи его амр, фа-иль. Потом скажи его маздар, тафаиль, потом скажи его файль, муфа'иль, потом скажи его мафульмби, муфа'аль. И любой глагол я тебя спрошу, допустим, истафаля. Как ты скажешь? Истафаля, ястафилю, истафиль, истифалин, мустафилин, мустафалин. Вот так, чтобы ты мне 6 слов баракаллаху фикум сразу же говорил. Это как стихотворение надо выучить. Договорились? Иншаллах таля. Через 2 недели, чтобы все это знали. То есть я 2 недели на это заучу. Да, иншаллах таля. Угу. Смысл же не разве каждой породе. Не, у тебя еще мало того, что у каждой породы есть смысл. У тебя иногда у одной породы, допустим, глагол «афаля» имеет около 17 смыслов, баракулуфиком. Около 17 смыслов, и не обязательно, чтобы он был потак. Ну, вам это еще рано, когда до сарфа зайдем, иншаллах, будем разбирать баракулуфиком. Бисмилля. Пока этого смысла не требуется разбирать. Дальше. «Вахукму филь мудари аннаху мораб». А это мы знаем, правильно же? Хукм фил мударе то, что у нас мораб. Ма лям таттасль бихи нун таукид факиля, канат ау хафифа, ау нун нисва. С условием, чтобы к нему не добавлялся нун таукид, будет нун таукид факиля или хафифа, или же нун женского рода. Если добавится к фил мударе нун таукид, или же нун женского рода, что с ним станет? Оно будет мабни баракулуфик. Файнет тасль бихи нун таукид буния мааха ляль фат. Уже будет мабни аля фат. Наху قولляй таля лаюс джананна ау ля якунан минасуагирин. То есть в этом аяте у нас сколько видов таукидов? Два. Первый сакиля это лаюс джананна. Как мы ираб делаем? Мабни аля фильмудари мабни аля фатха. Ва ля якунан фильмудари мабни аля фатха. Где сукун Аллах ясик? Ля якунан минасагирин. Вайнет тасад бигинун нисва, то есть точно так же, если добавится к нему нун женского рода, буния мааха аля сукун, то есть это уже будет мабни аля сукун, как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, вальвали дату юрдана ауладахунна юрдана филь мудари мабни аля сукун. Дальше. Вайда кана муарабан фаху марфу малям ядхуля лейхи насиб ауджазим. То есть асиб мудари, что он стоит в каком положении? Раф до тех пор, пока к нему не добавится насиб или джазим. Валява турафи и дамма захира. Например, Мухаммадун файл. Ва Мухаммадун файл марфу би дамма захира. А это в глаголе яфхаму ударе. В приложении яфхаму ударе. Яфхаму Мухаммад. Яфхаму Мухаммад. Как ты, раб, делаешь? Яфхам филь мударе. Марфу аля матурафи и дамма захира. А Мухаммад у нас файл марфу аля матурафи и дамма. Захир. Фаин дахаля алейхи насиб насабаху. А если же перед глаголом придет у тебя то, что ставит глагол в положении насб, у тебя глагол будет тогда стоять в положении насб. Например, как у тебя лян яхиба мучтахид. Лян, она называется харфу нафи. Ван насб валь стихбаль. То есть вот это нам уже надо будет обязательно говорить. Лян, это у тебя первое харфу нафи, то есть то, что отрицает. Ван нас, то, что ставил его в положение нас, воли стихбали, то, что указывает на будущее время. То есть лян яхиба имеется в виду, не будет терпеть неудачу Мухаммад. То есть, видите, верва лян указывает на что у нас? Нафи. Не будет неудачи, то есть не будет терпеть неудачу, не будет терпеть. Отрицается что? Отсутствие удачи. Вторая вещь яхиба, то есть ставит в положение нас. Третья вещь стихбаль, говорит, не будет, то есть в будущем не будет. Что у нас? Указывает на будущее время. وَيَخِيبَ فِي الْمُدَارِ مَنْصُوب بِلَانْ وَعَلَمَةُ نَزْبِي فَتْحَ زَاهِرَ وَمُجْتَهِدْ فَعِلْ مَرْفُوَ عَلَمَةُ رَفِي دَمَّ زَاهِرَ. А сейчас про лян мы будем подробно говорить дальше. То есть, когда зайдем на вас, аль-мударь. وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ جَازِمْ. Если же перед глагол мударе придет у тебя то, что ставит глагол в положении джазм, джазамаху. То есть, глагол тогда будет ставить в положении джазм. Например, как говоришь, лям яджза Ибрахим. Харфу лям у тебя это харфу нафи. Точно так же, как харфу лян. Потому что она отрицает. Вторая джазм. Джазм. Джазм это что у нас? То, что ставит положение. Джазм. Ва кальб. Про кальб мы говорили на прошлом уроке. Что значит кальб? А, меняет. Потому что яджза у тебя как появился? Яджзау. Настоящее время указывал. Когда ты сказал лям, уже превратил ее в какое? Прошедшее время. Чтобы не сказал, при чем здесь сердце. Лям и сердце. И так далее. Видите, как важно, что у нас мусталяхат знать, правильно же? Кальп, сердце, и также кальп у нас то переворачивание. И оно сердце из-за этого и называется кальбом. То есть сердце, почему кальп называется? Настоящее слово кальба, юкальбу, это что переворачивать? От того, что сердце постоянно меняется. Сегодня субханаллах с утра проснулся, машаллах, полный имана. Потом лезу, бля, грех сделал какой-то, чувствуешь слабость, веры и так далее. Видите, поэтому пророк сам делал дуа, у нас говорил. То есть, будучи пророком, саллаллаху алейхиссалям, постоянно делал дуа, я мукалиб аль-кулюб, Аллахума, я мукалиб аль-кулюб, саббит кальби аль-динник. О, Аллах, вот тот, кто вертит сердцами, укрепи мою религию на религию. То есть укрепи мое сердце на твоей религии. То есть если это постоянно делал Мухаммад, саллаллаху салям, нам тем более надо делать. Всегда Аллах субхану тааля просить, чтобы Он укрепил наши сердца. Поэтому говорят, не столько важно, сколько что быть праведным, сколько важно, чтобы Аллах субхану тааля укрепил тебя на этом праведности. Потому что сколько людей, которые всю жизнь были праведными, валя зубля, а в конце жизни сбился с прямого пути. Фанасуллаха, халяфу валяфия. Поэтому Всевышний Аллах субхану тааля всегда надо просить, чтобы Он укрепил наши сердца, чтобы Он укрепил наши сердца. И поэтому салифы говорили, мы не удивлялись тому, кто на прямом пути. То есть, видел человек на прямом пути, не удивлялись этому. Однако удивлялись, когда человек умирал на прямом пути. То есть, субханал, как он устоял на этом пути? То есть, поняли, да, удивлялись тому, кто умирал на этом пути, на прямом пути. Поэтому это очень важно. И поэтому сахабы понимали это. Ибн Масуд всегда говорил, берите ваши знания от мертвых. То есть, что значит мертвых? То есть, когда ты в чем-то доверяешь, доверяй тому, кто умер. То есть, кто-то умер на Ахиде Ахлисунджама и оставил после себя слова и так далее. Бери от него, потому что, говорит, «Аль-Халю Илля Юману Фитнадаху». За живого ты отвечать не можешь. Он сегодня говорит, завтра, валя, сбился с прямого пути. А ты будешь ему думать, что, а он же вчера Ахлисунна был, сегодня тоже Ахлисунна и так далее. Поэтому вот это очень важная вещь, Баракаллаху фикум, просить у Аллаха Субхана Таля, чтобы он нас укрепил на прямом пути за себя и за своих братьев, всегда это надо просить. Понятно, да? С этим разобрались. Значит, мы взяли таблицу сейчас насчет глаголов. Глагол у тебя бывает либо мады, либо амр, либо что? Мудари. И расписали полностью. Навасы был мудари. Бисмилля. Сейчас, если кто-то хочет в туалет, сходите в туалет. Кто-то, если хочет спать, пускай будет спать. Потому что сейчас мы зайдем в такую тему. Будем идти понемножку, понемножку, понемножку. Это самая сложная тема во всей книге, я думаю. Которая для многих кажется очень самой сложной темой. Слушай. Сукун. Ага. Прочитай. Ляюс джанан же будет. Ляюс джанан фатха же пишется. Или не фатха? Ляякунан. Ну, ляякунан. У тебя какой корень у ляякунан? Ка, вау и нун же, правильно же? Вот после нуна какой харкат стоит? Фатха, получается, мы обняли фатха же. А тот же нун, это же у тебя лишняя же, другая вещь. Понял, да? Где это написано? Где это написано? А, нет, для икунан, то есть это иногда он так тоже пишется, проблем нет, это не тонует. А. Навасыб аль-Мударри. Ибн Аджурум Баракаллаху фикум говорит, навасыбу ашара. То есть то, что ставит глагол в положении насб, сколько вещей? 10. Так кто-то из вас скажет, Баракаллаху фикум, ты же сам нам в 8 листочках сказал, что их только сколько? 4. А мы договорились, что мы 8 листочков проходили по какому мазабу? Басрицев. У басрицев только 4 вещи, которые ставят глагол в положении насб. А у куфийцев? Ашара. Мы возьмем, иншалла так договориться, у нас мы какой мазаб решили брать, басрицев или куфийцев? А? Аллах язику. Аллах, я так не договаривался. Мы берем легкие. Мы берем, какой мазаб сказали? Легкие. Идем, то, что легче, если у басрицев легче, берем легче, если у куфийцев легче, легче. Если кто-то придет третий, противоречит куфийцам и басрицам, легче, чем куфийцев и басрицев, берем, но условием, чтобы это было из арабского языка. То кто-нибудь из нас насчет чего-нибудь свое придумает, скажет, что мне это не нравится, давайте чуть попроще. Зачем? Баракаллаху фикум. Значит, у нас первый навасыб аль-ашра инда аль-куфиин. Вахия ан раз, лян два, идан три, кай четыре, лямуль кай пять, лямуль джугуд шесть, хатта семь, джавабуль фа восемь, вау, джавабуль вау девять, джаваб ау десять. Договорились? Давайте разбирать, баракаллаху фикум, одно за одним. Вакуль, шейх Мухаммад Мухиддин Абдул-Хамид говорит, вакуль адавату лати юнсабу бадаха фи'лун мудари ашара ахруф. То есть вещь, которую ставят, или частицы, которые ставят после себя глагол в положении нас, 10. Вахия аля салясати аксам. Вот, значит, мы берем таблицу, пишем, что у нас? Мударя, навасабуль мударя, три вещи. Навасабуль мударя, три вещи, как сказал салясту аксам. Кисмун янсибу бинавсихи. То есть частицы, которые ставят глагол в положении нас, сама по себе. То есть первый вид, частицы, которые... Первым мы сказали частицы, то есть мы сказали, что на вас обуль мударе то, что ставит глагол в положении нас, делится на три вещи, на три раздела. Первое, то, что ставит глагол в положении нас само по себе. Валькизму янсибу биан мудмара бадаху джавазан. Второй вид частиц, который ставит глагол в положении нас путем или через частицу «ан». И это «ан» мудмара, то есть скрыто джавазан. Что значит скрыто джавазан? То есть ее можно писать, а можно не писать. Имеется в виду, баракаллаху фикум, есть такие частицы, после которых стоит глагол в положении «насб». И эта частица сама по себе не ставит глагол в положении «насб». А эта частица ставится перед буквой «ан». И вот это «ан» ставит глагол в положении «насб». Однако это «ан» скрыто. Скрыто. Мы видим глагол в положении «насб» и частица, и видим глагол в положении «насб». Что поставил частица? Не, мы говорим, там буква «ан» есть. Она поставила глагол в положении «насб». Однако это «ан», то есть второй вид, может писаться, а может не писаться. Что касается третьего, шей говорит, лакисмун янсибу бьюнсаву, а у янсибу бьян мудмара бадага уджубан. Третий вид, глагол частицы, который ставит после себя глагол в положении насб. И эти частицы сами по себе не ставят глагол в положении насб. Точно так же, как второй вид ставят с путем того, что после этих частиц есть частица ан, и вот это ан ставит глагол в положении насб, однако эту ан ваджиб спрыть. Она ни в коем случае не должна появляться ни в писании, ни в произношении. Понятно? Значит, мы сейчас такую таблицу нарисовали. Навасабуль мударя, то есть то, что ставило его позже нас, три вида. Как шейх здесь сказал, маянцибу бинавсиги, то есть то, что сам по себе ставит положение нас. Второе, маянцибу биан мудмара. Мудмара это что переводится? Скрытое. То есть ан, путем через частицу ан, частица, то есть частица, которая ставит в положение нас в глагол, и после этих частиц есть ан. И это ан скрыто, можно ее скрывать, а можно ее не скрывать. И третья частица, которая ставит глагол в положении нас, тоже путем вот этой буквы ан, то есть после этих частиц стоит у нас ан, однако эту ан ваджиб убирать. Обязательно мы ее должны убирать. С этим разобрались или нет? Разобрались. Что касается, то есть, какие из тех десяти, о которых сказал Ибн Аджурум, говорит, то есть, какой из этих десяти входит в первый, какая из этих десяти входит во второй, какая из десяти входит в третий, то есть, прямо вот тут в матне вы можете вот так объяснить, как я ввел. Ан, лян и занкай, вот это первый вид. Ан, лян и занкай, это что первый вид? То есть, чтобы с самого начала в матне ты уже об этом знал. Вот это ля мулькай, это второй вид. Ля мулькай, это второй вид. А вот это ля мульджугуд, хатта, джавабуль фау, вау или ау, это третий вид. Значит, мы если сказали, баракаллаху фикум, что у нас есть частицы, которые сами по себе ставят глагол в положении нас, это какие частицы? Ан, лян и зан, кай. Есть частицы, после которых стоит глагол в положении нас, и после этих частиц есть буква ан, скрытая. Но ее можно и не скрывать. Это какая частица? Лямулькай. Третий вид частицы, после которых стоит глагол в положении насб. В положении насб. И этот глагол стоит в положении насб из-за того, что там после этой частицы есть буква ан. И она скрыта в обязательном порядке. То есть ваджиб, нельзя ее сказать. А это лямульджугуд, хатта, джавабульфа, джавабульвау или же джаваб ау. Разобрались с этим, нет? Дальше идем. Аммаль кисму ляуль. Все, давайте теперь разбирать кисму ляуль. И от нее мы пишем сколько стрелок от кисму ляуль? 4. Ан, лян, изан, кай. Гуа лязи янцибуль фи'ль мудари бинавси. То, что ставит глагол мудари в положении нас сам по себе. Фа арбаату ахруф. Это 4 буквы. Вахия ан, валян, ва изан, ва кай. До отсюда понятно? Понятно. Амма ан. То есть мы 4 написали. Ан, лян, изан, кай. Давайте теперь про ан говорить. Ан у него есть 3 сифата. Первый харфу маздар. Поэтому теперь, когда если увидим ан частицу, уриду ан акуля туфах, я хочу скушать яблоко. Мы когда говорим ан, теперь будем разбирать, будем говорить, что ан первое это харфу маздах. Вторая вещь харф насп. Третья вещь истихбаль. Маздар, насп, истихбаль. Что такое маздар? Что такое насп? Что такое истихбаль? Возьмем. Что касается насп, понятно же, правильно? То есть ставит после себя глагол в положении насп. Истихбаль указывает на то, что стоит после ан действия, оно будет делать после сделаться, то есть если ты его совершишь, после того, как ты скажешь. Поэтому уриду ан акуля, я хочу покушать. То есть имеется в виду, что? В будущем, то есть покушай после того, как скажешь. Третья вещь, маздар. Маздар имеется в виду то, что любой глагол, в котором есть ан, его можно заменить ан и глагол, например, уриду ан акуль. Можно и вот этот ан акуль перевернуть во что? В маздар. От глагольное имя. То есть сказать уриду акля. Уриду ан акуль. То есть бери глагол акуля, акаля, акаля. Посмотри его от глагольное имя. Маздар. То есть акаля какое у него от глагольное имя? Акль. Убери вот это ан и убери глагол. И что у тебя остается? Уриду акля. То есть, еще раз. У тебя любой глагол мударе, барак, лауфик состоит из двух вещей. Фильм мударе состоит из двух вещей. Запомните это. Если запомните, то запишите. Время и маздар. Время и маздар. То есть глагол мударить состоит из чего? Из времени и маздара. То есть говорю, например, слово тафхаму. Ты понимаешь. Тафхаму, в нем есть две вещи. Первое это что? Фахм. Понимание, правильно же? То есть говорю, анта тафхам. То есть ты понимаешь, имеется в виду. То есть от тебя исходит какое действие? Понимание, правильно? А вторая вещь это что? Время. То есть в данное время ты понимаешь, правильно же? Вот мы когда видим глагол, перед которым стоит ан, ан, мы можем вот этот глагол перевернуть в маздар. А это убрать ан и убрать время. Поэтому говорю, уриду антафхам. Я хочу, чтобы ты понял, как его можно в маздар переделать. Убери ан и убери время. Что у тебя остается? Уриду фахмака. Фахмака. Я хочу твоего понимание. Поняли это или не поняли? Поняли или не поняли? От этого точно. То есть, значит, что такое маздар? То, что когда мы видим ан и потом глагол, его можно переделать во что? В маздар. Как это переделаться в маздар? Убери ан и убери время и посмотри, что у тебя останется. Поэтому смотрите, у тебя здесь примеры. وَمِثَالُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَلَى وَأَتْمَوْ أَيَّغْفِرَ لِي. Я желаю, чтобы он мне простил. Давайте посмотрим, как его можно переделать. أَتْمَوْ Магфира ти или магфирата ли. Магфирата ли. Видишь, когда ты, потому что у тебя яхфир, его маздар, магфира, или же гуфран, гуфрана ли. То есть ты убрал ан и убрал время, тебе осталось маздар. Поняли, да? Или же Всевышний Аллах говорит, ва хафу аякуля гузи. Точно так же умеешь. Ан уберешь, ахафу акля зиби и ягу. Я боюсь, что съест его съедание, как волка. Что его съест волк, то есть даже по-русски это невозможно сказать. «Ва инни ля яхзунани антазгабу би». Тоже убери «ан», допустим, это у тебя чувствуется «инни ля яхзунуни зихаба би». Видите как? «Аджма ва аджмау айя джалюху». Точно так же «ва аджмау аля джалихи» и так далее. Понятно, да, что такое маздар? Понятно, что такое маздар? Поэтому вот это всегда говорю маздар мауль, то есть у тебя любой глагол. И здесь очень важная кайда усулия, то есть кайда из усулю фик. То, что у нас если придет отрицание или запрет перед глаголом ударя, то он указывает на всеобщность. Почему указывает на всеобщность? Потому что мы же сказали, что у нас глагол ударя состоит из двух вещей. Маздар и амр. То есть вы это можете не записывать, просто я вам пример приведу. И это указывает на всеобщность. То есть если я вижу в Коране глагол ударя, перед ним запрет или отрицание. То, что вот этот маздар, который содержится в глаголе мударя, указывает на всеобщность. То есть имеется все, что охватывает единицы, ты должен из этого понимать. Пример. Аллах Субхану Тааля говорит, вы в Саляссу проходили, «Ванна аль-масаджида лилля фаля тадуу». То есть поистине мечети или же места поклонения принадлежат Аллаху, поэтому фаля тадуу. Тадуу — это фильм ударе или мударе? Мударе. Перед ним пришло запрет. Мы говорим, что вот это тадуу в себе что содержит все виды дуа. Все виды дуа. Видите, указано всеобщее. То есть, а ты скажешь, а сколько видов дуа бывает? Мы знаем, что у нас в Коране сколько видов дуа бывает? Два. Либо дуа мас'аля, либо дуа айбада. Получается, из этого аята я понимаю, что мечеть или места поклонения принадлежат Аллаху, поэтому не проси ни у кого и не поклоняйся никому. Поняли, да? Видите, как этот аят переводится? Не проси ни у кого, и ты кто-нибудь, ты откуда эти два слова перевода достал? Ты откуда это достал? Ты говоришь, это из арабского языка. Тадру фильм удари, глагол в настоящее время, состоит из двух вещей. Это маздар и время. И если у меня перед глаголом удари приходит запрет, я убираю время, остается у меня что? Маздар. То есть ванна аль-масаджид лилля фаля дуа ахадан ма Аллах. Ля дуа. А у нас правило есть, если перед маздаром приходит у нас накера, то есть маздар, накера, если у тебя накера, а маздар всегда у тебя накера. Маздар всегда у тебя накера. Маздар всегда у тебя стоит без алифля. Или же вот накера, не маарифа. Если у тебя слово накера стоит после запрета, то это указывает на все виды того, о чем говорится. И поэтому говорим, фаля тадру, охватывает все виды дуа. Хотя кто-то скажет, а сколько видов дуа было? Два вида дуа. Какой дуа? Первый дуа, известный. Окаля робу кумадуни, или нет? Да, окаля робу кумадуни, астаджиблякум, допустим, сказал Аллах, простите меня, я вам отвечу. Также второй вид, это насчет дуа айбада, как сказал Всевышний Аллах, инна лязина истагбируна ан айбадати, в этом же, или же Всевышний Аллах рассказал об Ибрагиме, алейсалям, в суре Марьям, о том, что когда он спорил со своим отцом, говорил, я абати лима та'буду ма ля ясму ва ля юбсару ва ля югнянка шая. Ну, отец мой, почему ты поклоняешься тому, что не видит, тому, что не слышит, тому, что тебе никто не может, ничем не может помочь? Я абати инни каджани мин аль-ильми ма лям ятика фаттабиани ахдика сиротан сави. О, отец мой, ко мне пришли те знания, которые к тебе не пришли. Следуй за мной, я поведу тебя по прямому пути. Я абати ля та'буди шайтана. Инна шайтана кана лиррахмани асия. О, отец мой, смотрите, как Субханаллах дава с отцом, говорит, я абати. Абати, как бы, папочка переводится, а мы приходит отцу и говорит, ты кафир, намаз не читаешь. Вот смотри, это человек, который говорит, отец, который твой отец говорит, ля иляхла, ты кафир, намаз не читаешь, ты такая, платок не носишь матери и так далее. Ибрахим алейхиссалям с кем разговаривает? С мушриком. Мало того, что с мушриком, который их мулла этих мушриков, или как это сказать, правильно? Имам этих мушриков, который вот это все разводит, вот этот ширк. Я абати. Мишка? Я абати и не ахафу. Ля табуди шайтана и не ахафу. Я абати ля табуди шайтана инна хукана ли рахмани асия. Я абати и не ахафу. Я массака азабу мин ар-рахман. О, папочка, я боюсь, что тебя постигнет наказание от рахмана. Ватакуну ли шайтани вали, и ты будешь вместе с шайтаном в аду. Что ему сказал после этого? Каля араги бунанта ан али хатия Ибрахим. Ты что, говорит, Ибрахим, не хочешь нашим богам поклоняться? Видишь, Субханаллах, джихад делать со своим сыном. Ля иллям тантахи, ля арджуманнак, если ты сейчас не заткнешься, я тебе камнями закидаю. Фахжур не моли, уходи отсюда, чтобы тебя вообще никогда не видел. Субханаллах. Что Ибрахим алейхиссалям сказал? Фахжур не моли. Что я сказал? Каля саляму налейк. Что я сказал? Мир тебе. Састагфиру ляка робби. Я за тебя буду просить прощения. Это до того, как Ибрагиму алейхиссалям был ниспослан аят того, что за мушриков нельзя просить прощения. Састагфиру ляка робби. Иннаху кана би хафия. Он отвечал на мою дуа. Ва а'тазилюкум. И я оставляю вас. وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. И то, к чему вы, тадуна, что поклоняетесь, кроме Аллаха. Откуда мы узнали, что он имел в виду поклоняйтесь? وَادْعُوا رَبِّي أَسْأَلُ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. И поклоняясь я Аллаху, я надеюсь, что я не буду несчастен в поклонении Аллаху Субхану Тааля. Он дальше говорит, Аллах Субхану Тааля уже нам говорит, Аллах Субхану Тааля. فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ. И когда он оставил их, وَمَا يَعْبُدُونَ. Видишь, Ибрахим сказал, я, говорит, оставляю то, чему вы делаете дуа, Всевышний Аллах нам делает тасир, говорит, и когда он оставил, и то, чему они поклоняется, получается, дуа в Коране тебе пришло в смысле поклонение. Правильно же? Поклонение. Поэтому, когда говорим «Ван аль масаджида лилля фаля тадрума Аллахи ахада», «Фаля тадрума Аллахи ахада», мы говорим, что поистине мечети у нас, или же места поклонения приносят Аллах, поэтому не делай дуа никому и не поклоняйся никому, кроме Аллаха Субхана Тааля. Вот это вот очень важно знать. То есть понял, что такое ан-маздария, во-первых? Понял, да? Да, фильм удар. То есть остается маздар, и маздар всегда у тебя накера. И если у тебя накера приходит в контексте отрицательном или же запретном, то это указывает на всеобщность. Он, да, есть, он не скрыт, он видно, его видно. То есть глагол, ты же видишь корни глагола. То есть, например, атму ан яхфира ли, атму махфира тан ли. У гафара же у тебя есть же глагол. То есть просто время убираешь и все.